Эдуард слушал очень внимательно. Как ни банальны были все эти разглагольствования, он чувствовал, что толстяк уловил главное. В чутье ему не откажешь. «Ну вот, кое-что выведал», — подумал Эдуард. «Пора еще подыграть ему». Эдуард, тяжко вздохнув, опустил голову. Это сработало. «Я таких баб встречал», — Тед махнул рукой. «Правда, они не были так хороши, но комплексовали точно так же. Я, как ее увидал, понял то, что надо. Просто создана для кино. Есть в ней что-то. Эти глаза. Ей и играть не нужно. Крупным планом говорящий взгляд. Говорящий моей камере. Я знаю, как подсмотреть этот взгляд, как подать его зрителю. Перед камерой она сама правдивость, ни капли лжи. Зачем? Перед камерой ей некого бояться. Камере можно довериться, отдаться ей полностью. Это как в сексе. Она в любой картине будет неплохо смотреться. Но мои фильмы сделают ее звездой. Не просто звездой, легендой. Эдуард поднял голову и взглянул на Теда. Стиснув пухлые ладошки, тот победно сиял круглой физиономией. Он был сейчас просто отвратителен, странный, слегка помешанный человечек и страшный. Эдуард испугался за Элен. «Вы думаете, она этого хочет?» — поинтересовался Эдуард, уже не заботясь о теплых нотках в своем голосе. Но Ангелине, закусив у дела, забыл про всякую осторожность. «Да она сама не знает, чего хочет, пока не знает, но узнает, увидев фильм, этот или следующий. Она поймет, что настоящая Хелен на пленке». Тед замолчал и сочувствующе посмотрел на Эдуарда. «Не стоит горевать, что она ушла. В общем-то, поступок для нее естественный. Ей нелегко было выбирать. Она мечтала стать актрисой. С раннего детства мечтала. Она говорила мне, и я ей верю. Она и сама понимает, это ее. Ей совсем не просто ощущать свою обреченность, веление судьбы, если хотите. С годами все может, конечно, измениться». «Почему? Почему?» Тед состроил нетерпеливую мину. «Она ведь женщина. Рано или поздно она захочет любви, захочет иметь мужа и детей, сделает карьеру, станет звездой, а потом решит, не в этом счастье. Для счастья, дескать, требуется совсем иное. Бред, конечно, но таковы женщины. Сначала напридумывают с три короба, потом безоглядно верят в собственную выдумку. Вот если вы окажетесь на ее пути в этот момент, как знать, может, вам и повезет». Он пожал плечами. «Но в конечном итоге, я думаю, вас все же ждет неудача. Ей ничего не нужно, и она сумела это понять. То, что она хочет получить, только я могу дать ей». «И что же это?» Тед усмехнулся. «Бессмертие». «Шах и мат. Он не сомневается, что поставил мне мат», — подумал Эдуард. И посмотрел в маленькие глазки, прячущие за стеклами очков торжествующий блеск. Он усмехнулся и мягко произнес: «Я вам не верю». Тед был явно огорошен, но быстро нашелся. «Думаете, я ошибся насчет выбора?» «Нет, здесь вы, возможно, и правильно ее поняли. Но что касается конечного итога, вы недооцениваете женщин, недооцениваете Элен, вообще людей как таковых. — помолчав, добавил Эдуард. «Вы, походя, отмели прочь любовь, семью, детей, то, что предназначено самой природой. Но разве люди, в большинстве своем, неважно кто, мужчины, женщины, разве они не нуждаются в таких вещах?» Тед медлил с ответом. Запустив руки в карманы, он принялся опять играть ключами, взглянул себе под ноги, потом, посмотрев на Эдуарда, с хитрецой изрек: «Я не нуждаюсь». «Значит, вам не дано?» «Мне дано больше, чем прочим», — усмехнулся Тед. Эдуард вгляделся в самодовольную физиономию. Похоже, толстяк был искренен, а если так, то на фильмах непременно отразится его ущербность. Эдуард в третий раз направился к двери, но чуть погодя его нагнал Ангелине. «Так вам нужен адрес?» Тед помахал клочком бумаги. Эдуард посмотрел на клочок и отвел глаза. «Благодарю, не нужен». Эдуард подошел к двери, отпер. Тед тем временем запихивал клочок с адресом в карман. «Можно спросить, в Лондон-то поедете?» Эдуард обернулся, толстяк все еще ласково улыбался. «В Лондон? После того, что вы мне порассказали и так доходчиво объяснили? Никаких Лондонов, я возвращаюсь в Париж». Тед не верил собственным ушам. «Вы не хотите увидеться с Хелен?» «Представьте, не хочу». «Может, послать ей телеграмму?» «Ну, не знаю». «Мы с Элен в посредниках не нуждаемся». Это был рассчитанный удар. Тед посуровил лицом. «Почему вы называете ее Элен?» «Потому что это ее настоящее имя», — ответил Эдуард. Затем вышел и аккуратно закрыл за собой дверь. Тед сердито взирал на затворенную дверь. Он не любил, когда последнее слово оставалось не за ним. Не мешало бы догнать этого выскочку и поставить в их разговоре точку. А, плевать. Он побрел назад и сразу наткнулся взглядом на крокодиловый портфель, на котором поблескивали инициалы ХК. Тед с наслаждением дал портфелю пинка, потом удовлетворенно плюхнулся на резную кушетку. «Возможно, этот тип просто блефовал», — утешал себя Ангелини. «Ну да, он хороший актер, умеет держать себя в руках, только и всего. Ну и костюм, конечно, помогает создать впечатление». Тед внимательно разглядел этот его черный костюм. «По костюму многое можно узнать», — решил Тед. «С костюмом проще иметь дело, чем с его владельцем, который вконец запутался, сам не знает, что ему нужно, пребывает во тьме. Женщины просто обожают эти метущиеся души». Он снял очки и, подышав на них, протер стекла рукавом. Без очков он почти ничего не видел — фрески, книги, статуэтки — слились в смутное пятно. Вконец расстроенный, он прислонился к подушкам, явно на себя досадуя. Такое случалось с ним редко. Второй раз за один сегодняшний день. Сначала фокусы Хелен, теперь этот тип в черном костюме откуда-то свалился. Он решился вспомнить ту сцену на Трасте Вере, снова ощутив обжигающее, нестерпимое унижение. Воспоминание горело в мозгу, не отпускало, как не отпускал и только что кончившийся разговор. Хелен и этот человек в черном вроде как перехитрили его. Только он собирался затянуть вокруг них лассо, свитое из его хваленой воли, они вдруг выскользнули. Им было известно нечто, недоступное пониманию самого Теда, и это нечто давало им явные преимущества. Вот что досадно. «Но мы еще посмотрим, кто кого», — подумал Тед. Его глаза пробежались по элегантным книжным корешкам. Недели две назад он пролистал эти порнушки. Такая эротика не для него. Все эти ухищрения, знойной страсти, он воспринимал как жалкий фарс ни уму, ни сердцу. Кому нужны метафоры вместо обладания? На лице его появилась усмешка. Впрочем, и обладание — физическая вещь весьма банальная. Нет, это его не волнует. Все эти дурацкие позы, ему от них ни холодно, ни жарко. Другое дело — искусство. Вот где истинное обладание. Он с наслаждением вспоминал только что отснятую ленту. Перебирал в памяти, смакуя эпизод за эпизодом, кадр за кадром. Точность, красота, изначально заданное совершенство. Его фильм, его творение, его бессмертные дитя. Мысли о работе, как всегда, его успокоили. Теперь он олимпийски спокоен. Такое спокойствие может дать только сила и абсолютная власть. Вот что действительно возбуждает, будоражит желание. Он решил удостовериться и прижал ладони к ширинке. Да, твердым. Он закрыл глаза. Оттеснив Эдуарда, перед ним вспыхнуло лицо Хелен. Вырвав из памяти знакомые черты, угодно же случаю было подарить ему это сотворенное для кинокамеры лицо. Он довел себя до последней вспышки наслаждения. Хелен. Что и говорить, ему достался бесценный подарок, совершенный инструмент, инструмент из плоти и крови. В его воображении зазвучали мелодии, которые он со временем извлечет из этого инструмента. Тед, прислушиваясь, снова закрыл глаза и словно наяву увидел манящую черную ленту пленки. Ее нетронутая чернота наполнила его энергией. Через мгновение на черном фоне стали появляться серебряные силуэты. Тед монтировал воображаемый фильм, вглядываясь в серебристые тени, зачарованно слушая их безмолвную песню. Дома, в своем кабинете, Эдуард уселся за письменный стол и решительно пододвинул к себе телефонный аппарат. Он размышлял о своем разговоре с Ангелини, об Элен, о подарках, которые она не захотела брать. Фотография, серые перчатки и перстень с бриллиантом лежали тут же рядом с телефоном. Стараясь не давать волю чувствам, Эдуард их внимательно разглядывал. Как же больно было увидеть тогда в пустой комнате эти перчатки и это кольцо. Не взяла. Именно эти вещи. А он-то напридумывал, нарек их талисманами их любви, тайными ее свидетельствами. Со временем боль немного утихла, он даже мог теперь их разглядывать. Ничего не поделаешь. Ангелине, видимо, попал в точку. Не нужны ей пока были его подарки. Ни кольцо, ни любовь. Он вспомнил и остальные свои дары, невидимые, которых Элен даже не заметила. То, что он выбрал ее, отдавая ей свое время. Наконец, то, что услужливо исчез. Да, философствовать по поводу Элен удавалось не очень. Всю дорогу, пока он ехал из Италии домой, он еще что-то планировал, изощрялся, но теперь снова был на грани бунта против собственных доводов. Он положил руку на телефон. Так просто поехать в Лондон. Так просто. Она согласится, он почти уверен увести ее с собой. Искушение было слишком велико. Он не убирал руку с трубки, но и к диску прикоснуться не решался. Быть от нее так далеко и так близко. Неужели он не поедет? Нет, больше нет сил. Он поедет. Он обязан это сделать. Но он вспомнил Ангелине с его разглагольствованиями и опять почувствовал, в чем-то толстяк прав. Элен сейчас столько же лет, сколько было ему во время войны. В ту лондонскую пору он был влюблен в Селестину. Он обожал своего брата Жан-Поля. Он успел пережить смерть отца. Мир был так переменчив, полон неожиданностей. А сам он был полон амбиций и страшно самоуверен. Элен, возможно, тоже жаждет самоутвердиться. Нет, в Лондон он не поедет. Взяв себя в руки, он попросил соединить с Саймоном Шером. 2 года назад он внедрил его в техасскую штаб-квартиру Партекса. Шер стал уже правой рукой Джонсона. Когда дали Техас, Эдуард вполне овладел собой и спросил с обычной своей сдержанностью: «Саймон, хочу спросить о последних наших закупках. Мы ведь собирались расширить рамки нашей деятельности. Может, я в чем-нибудь ошибся? Проверьте». Саймон Шер только хмыкнул в ответ: «Чтобы Эдуард и ошибся?» «Там было что-то, связанное с кинопрокатом». «Совершенно верно. Кинокомпания «Сфера». Не самая блестящая из наших сделок, ведь они почти прогорели, но цена была вполне подходящая, и недвижимость у них кое-какая имеется». «Ну, а дальше что мы решили с ними делать?» «Ничего еще. Прошло лишь 2 месяца. Оплачиваем их как потенциально выгодный объект. Хотите, чтобы я проверил?» «Нет», — последовала короткая пауза. «Во сколько нам обойдется, если мы дадим им возможность снова работать?» «Вы имеете в виду оптовые цены?» — с явным удивлением спросил Шер. «Думаю, недорого. В зависимости от объема наших ассигнований, 1,2 миллиона. Можно обойтись и меньшей суммой, но при известном размахе...» Шер помолчал. «Собственно, я могу дать вам некоторые цифры, но мы решили не тратить время на эту сферу. Кинобизнес сейчас очень невыгодная штука, тем более кинопрокат в чистом виде, без съемок фильмов. Сферу вытеснили более сильные компании. Руководство у этой сферы не слишком опытное. Впрочем, дело не только в руководстве. Мы решили, что лучше будет не... Я хочу, чтобы студия снова начала функционировать». «Что?» Шер нервно сглотнул слюну. «Представить Эдуарда киношником? Все равно, что вообразить его ошивающимся у лас-вегасских игорных автоматов. Пусть начнут с кинопроката, но очень скоро это будет независимая кинокомпания». «Независимая?» Шер решил, что он сходит с ума. «Наверное, неисправна телефонная связь. Вы хотите, чтобы мы начали делать фильмы?» «Не делать, но поддерживать тех, кто их будет делать. Я говорю совершенно серьезно, Саймон. И займусь этим вплотную. А пока дам им 1,6 миллиона. 3 года убыточных, ведь средства должны сделать оборот. Зато 4-й год принесет нам прибыль». «Погодите, погодите. Вы действительно имеете в виду производство фильмов? Я не ослышался?» «Я сам буду их финансировать за собственной подписью. Но мое имя не должно нигде упоминаться. Делами сферы следует заняться незамедлительно». По его голосу Шер понял, что он делает какие-то пометки. Потом Эдуард заговорил снова. Вам потребуется расторопный администратор, хорошо знающий киношную братью, а мне нужны данные о финансовой деятельности сферы за 10 лет и такие же данные об их конкурентах. И еще мне нужно... «Вам нужен я ближайшим рейсом», — перебил его Шер уже с улыбкой. Бредовая идея, однако все бредовые идеи его патрона приводили к потрясающим результатам. «Увы, уже не сумею прилететь вчера», — с ехицей сказал он, — «но нынешним вечером, ради бога, подключить к этому делу Джонсона? Безусловно. Он же у нас как-никак глава». Шер усмехнулся. И он сам, и Эдуард прекрасно понимали, что этот факт ровным счетом ничего не значит. «Он же мой друг», — извиняющимся тоном добавил Эдуард. «Скажите, будто мне безотлагательно требуется его помощь». «Обязательно. Оба и прилетим». «Не забудьте передать мои слова». Шер не ответил. Выяснял у секретаря, какие есть вечерние рейсы. Его вдруг поразила одна мысль. Впервые за 10 лет их знакомства Эдуард попросил о помощи. Шер слегка встревожился и очень осторожно, чувствуя себя совершенным идиотом, спросил. «Эдуард, вы действительно представляете размеры возможных убытков?» «Да что я вас уговариваю, конечно, представляете. Мы ведь никогда не занимались кинобизнесом. Прокат — гиблая затея, само собой. Ну а связаться со съемками? Все равно, что добровольно залезть в гадюшник, тут сам черт ничего не угадает. Мы ведь хотели расширить рамки нашей деятельности». Невинным голосом спросил Эдуард. «Да, но прибыльной деятельности, а тут нас ждут, вас ждут тяжкие потери». «Я даже могу их заранее вычислить», — коротко сказал Эдуард. Разговаривая с Шером, он неотрывно смотрел на фото Элен и всем своим существом ощущал тяжесть грядущих потерь. Он представил на миг свое бессмысленное будущее, будущее без Элен, страшное продолжение его убогого прошлого. Чуть помедлив, он заставил себя перевернуть фотографию. «Я могу вычислить их заранее», — повторил он более твердо.